Четвертое. Если скрючиться и прижаться друг к другу, то можно терпеть холод. Особенно на сытый желудок. От него тепло такое расходится. А у меня только холодное бульканье расходилось. Я ж последний Биг Мак Дильке отдал, а сам ел еще в Казани и все давно переварил. Поэтому одновременно хотел жрать, спать, кашлять, а еще в туалет. И как это совместить? Я страдал в полудреме, мерз и ворочался, пытаясь не задавить Дильку. А она не пыталась. То в бок мне пнет, то нос холодным рукавом накроет. Я в очередной раз смахнул ее локоть с лица и, наконец, завис в сене так удачно, что все голоды, холоды, переполненности растеклись по внутренним полостям тонким слоем, который чувствовался, зато почти не давил. И сладко провалился в нижний, болотный уровень сна, в котором не было льдистого стога и морозной ночи. Был полет спиной в ласковую бездну, и блаженство выше шеи, и веселая мама с папой, и совсем хохочущий Дэу, а ты рядом с ними. И они, хохоча, пихали меня ладошками в плечи и живот, а я уворачивался, боясь лопнуть. А меня уперли спиной и затылком в мягкий то ли диван, то ли мат. Я попытался растянуться на нем, и тут же оказалось, что это я животом на нем лежу, на темно-коричневом. Или меня, как тогда после тренировки, положили как принцессу на горошине, на 10 матов, а еще 10 сверху набросили. Но там прикольно было, а тут тяжело и душно. Из груди воздух выходит, выходит, выходит, и ребра, как пальцы, сходятся, зажимая сердце. А оно вырывается, а некуда. А воздуха нет. Бабка дура села коричневой юбкой, а под ней ладно бы задница старая, но ведь подушка с сеном, а не мат совсем. И не подушка даже, а лицо старенькое, но без морщин, как у сильно курящей девушки с недосыпу. И не злое, просто внимательное. Близко-близко. А из беззубого рта запах, кислый, но тоже сенной. А глаза водянисто-серенькие, как окно в 7 утра. И с дурацким зрачком. Не круглым, а щелочкой. Но не вертикальной, как у кошек, а горизонтальной. И щелочка шире, шире, и в ней холод и мрак, про который я зачем-то забыл. Холод и мрак во все мое лицо, до потолка, на весь мир. Упали на меня и схватили. Как целлофан, которым чемоданы в аэропорту заматывают. Слоями, слоями. И ручку не найдешь. И сердце дерг уже из последних сил. Дерг. Задыхаюсь. Нос и рот забиты, затянуты целлофаном. Да еще сено лезет. Нет, бабкины волосы. Толстые и пегие какие-то. А один тонкий и золотистый. Небо щекочут и не выплюнуть. Дышать. Я не мог вырваться, сбросить бабку, шевельнуться или выдохнуть. И укусить не мог. Челюсть вроде двигалась, но чуть-чуть. Я ухватил зубами этот блестящий без света волосок. Очень долго, сквозь грохот сердца, гулкий, будто пустую железную бочку пинают, соображал, что могу сделать. И слабо, томительно, но как уж мог, запрокинул голову. Волосок звонко лопнул, бабка подлетела, изо рта и носа дверь убрали. Я громко, со всхлипом вздохнул, и целлофан, точно на вспыхнувшую спичку, собрался и испарился. Я резко сел. Со стоном хапнул пастью сладкий и острый воздух. Еще и еще. И чуть не вдохнул зажатую в зубах соломинку. Тонкую, но остренькую. В горло влетит, фиг откашляешься. Выдернул ее, машинально сунул в карман и огляделся. Я пыхтел, конечно, в стогу. Весь в сене, а голова наружу. Дилька с сердитым видом дрыхла рядышком. Очки сбились на висок. Как бы не поломались. Было невозможно холодно и уже почти светло, серовато так. По сероватой дороге, сквозь ленты тумана, неторопливо шла бабка, похожая на коричневого индюка. Шла в ту сторону, в которой вчера горели огоньки. Сейчас огоньки уже не горели, но там определенно было что-то, длинной черной головешкой, отчеркивающее тускло-серебрящееся поле от синего леса. Я вытащил телефон. Сигнала так и не было, а до электрички оставалось 1,5 часа. Можно поспать, а можно сбегать в деревню, еды купить или выпросить. И к электричке успеем. Дильку можно здесь оставить, я быстро. Я выполз из шуршащего сухого сена и по мокрому сену осторожно сполз на мокрую землю. Руки-ноги совсем замерзли и затекли. Я в раскорячку отошел за соседний стог по неотложному делу и пока его делал, сообразил, что чего-то не хватает. Еще раз огляделся и понял. Вернее, не понял. А где еще стога-то? Ночью их было 3 или 4, совершенно точно. А теперь осталось всего 2. И самое странное, что эти два стога были единственными на всем поле. Ни в 50, ни в 100 метрах, ни дальше в обе стороны не было ни стожка. А ведь мы тащились раз за разом мимо одинаковых фигур из сена. Или я на одном месте с Дилькой на спине топал. Не, бред. Просто увезли стога ночью. Хорошо, нас не забрали. А то фиг знает, чем тут сено теперь грузят. Может, вилами, как в Лашманлыке. Или вообще какой-нибудь машиной с валиками из зубьев. Не, нельзя Дильку оставлять. Зато если сено увозят, значит, нормальная эта деревня, не вымершая. Значит, есть кого о еде попросить. И погреться можно. Хоть у бабки этой. Будем надеяться, это не она во сне меня душила. Я растолкал Дильку. Она не хотела просыпаться. Ныла, что каникулы, и вообще она замерзла, болеет. Мам, можно я в школу не пойду? Мне опять стало ее жалко. Сказал: Диль, замерзнешь. Ну вставай, пожалуйста. Она рывком проснулась, села, поправила и протерла пальцем очки, осмотрелась, спросила: а где? Но замолчала и мрачно сползла вниз, мимо моих рук. Я объяснил ей про туалет, про то, что попить, поесть и согреться – это вон в той деревне. Дождался, и мы пошли. Бабка отошла не очень далеко. Минут за 10 мы должны ее догнать, это если в хорошем темпе. Темп мы взяли хороший, но через 10 минут коричневая фигурка болталась примерно на том же расстоянии. Я перехватил Дилькину руку покрепче, и мы вообще вчесали, чтобы через 10 минут обнаружить, что дистанция не изменилась. «Елки, бабка же еле идет. Что за фигня вообще?» «Диль, быстрее можешь?» – спросил я. «Могу», – сказала Дилька особенным голосом. Особенным не потому, что задыхалась. Я посмотрел на нее, послушал себя и сказал: «Залезай на спину». Не скажу, что сестра на спине сильно добавила мне прыти, но 2 шага в секунду я делал. Бабка, видимо, тоже. Так мы к ней не приблизились. Наоборот, потеряли из виду. И добежали до деревни. Вернее, до забора, за который юркнула дорога и из-за которого торчала пара крыш. Безымянных. Перед населенными пунктами полагается столб с названием ставить, а тут его не было. Пофиг, зато добежали, зато расцвело, и зато я совсем согрелся. Но и выдохся, как в спортлагере на 2-й день. Интересно, у меня теперь каждый день каникул будет тяжелым напоминанием о том, как я жалел пропускать тренировки. Я остановился и сказал: «Все, приехали». «Но!» – звонко воскликнула Дилька и поддала мне пятками по бедрам. Развеселилась она чего-то. «Блин, убью!» – начал я. Но она уже сползла и безмятежно лучилась рядом. Дуракам всегда радостно. Дурам тем более. Я вздохнул и предупредил: «Будешь орать, никто нам дверь не откроет. Здесь тебе деревня, здесь баловаться не любят, поняла?» Я требовательно посмотрел на Дильку. Она ухмылялась. Пора припугнуть. Останемся вот без жратвы и питья. Тогда будешь улыбаться. Или работать заставят. А ты по-деревенски работать не умеешь. А ты будто умеешь, протянула Дилька. Я-то, может, и умею, туманно ответил я. А я, между прочим, за лошадками убирала. 1 раз в жизни. 3. Да хоть 5. Все равно тут понимать надо. А деревня поди татарская. Скажут тебе: корову подай или там стог накидай. «Не поймешь же», – сказал я, жалея, что вспомнил про стог. Но Дилька кошмаров не видела, жалеть ей было нечего. «А ты прям поймешь», – презрительно сказала Дилька. Беседа уходила в стандартную спираль, по итогам которой я обычно давал Дильке подзатыльник или легонько пинал, а она, в зависимости от наличия или отсутствия родителей, ударялась в демонстративный рев или лезла кусаться. Сейчас силы времени на это было жалко, поэтому я сказал: «Ага. Пошли, короче». И мы пошли по дороге, огибающей забор. Оказывается, за забором отсиживалась всего 1 крыша. Старой избы, почти закрытой высокими некрашенными воротами из досок, некрасиво посеревших от сырости и старости. Ворота были на 2 широкие створки. Слева от них сжалась узкая дверь с проржавевшим кольцом вместо ручки. Остальные крыши принадлежали следующим избам, выстроенным в короткую улицу. Улица эта упиралась в длинный блочный барак, зарослый железной зачем-то оградой, сваренной из длинных арматурин. Краска на ограде была серо-голубой и облупленной, так что даже издали просвечивала ржина не то ржавчины, не то грунтовки. Слева от дороги стоял такой же барак, совсем облезлый, без ограды и с выбитыми окнами. Как-то не было похоже, чтобы здесь жили. И в дорожных колеях снег лежал, будто последнюю неделю-две никто не ездил и даже не ходил. Блин. Ладно, не будем до похорон горевать. Тем более, что бабка-то точно сюда шла. Наиль, а тут лошадки есть? Спросила Дилька, усиленно вертя головой. Вряд ли. А курочки или кролики? Не знаю. Помолчи, а. Дилька надулась и ушла в сторону. Я шикнул, чтобы не потерялась, вздохнул и решительно стукнул несколько раз холодным кольцом по доске. Получилось громко. Я подождал немного, отряхивая чешуйки мокрой ржавчины с рук, и стукнул еще. Тишина. Ни людей, ни собак, ни кур с мышками. Из столба рядом с дверью торчала тонкая железная педалька, похожая на лопасть детского вертолета. Не очень ржавая. Я подумал и нажал на нее. За столбом лязгнуло, дверь шустро отползла назад, открывая крытый досками проход к высокому крыльцу, заваленному ящиками и горшками. «Тук-тук!» – нерешительно сказал я. Никто не отозвался. Я прощемился мимо легко покачивающейся двери, сделал несколько шагов к крыльцу, вспомнил про Дильку, оглянулся и понял, что дальше идти смысла нет. Я оставлял следы в тонком, но таком слежавшемся слое грязи, по которому никто не ходил минимум полгода. То есть я небольшой следопыт, конечно, но мне так показалось. Да и неровно замусоренный дворик за воротами был давным-давно нехоженным. Листья валялись, снег по углам не растаял, и приоткрытые дверцы двух сараев висели так, как у нормальных, используемых сараев, не висят. Это я еще про запах молчу, пыльный и тоскливый. Я всегда думал, что пустые дома – это интересно и романтично. Там по углам спрятаны всякие старинные штуки, на чердаке сундук с древними книгами и картой сокровищ, а в подвале прикованный скелет с ржавой саблей и исправным автоматом. Теперь я резко понял, что нифига это не романтично. Я несколько секунд всматривался в черную щель за дверью дальнего сарая. Решил, что показалось, и поспешно выскочил за ворота, потому что Дилька же... Дилька же, слава богу, была тут. Сев на корточки, выдергивала черные колючие шарики из привалившегося к забору мумифицированного репейника. Я окликнул ее, и мы пошли к следующим воротам. За ними оказалась примерно такая же забытая свалка. Я даже голос подавать не стал. Зато мне голос подали, так что я чуть штаны не согрел. Уже закрывал калитку, когда в ухо злобно гаркнули нечеловеческим голосом. Я аж подпрыгнул. Дилька бросилась ко мне, вцепилась в локоть и, озираясь, шепотом спросила: «Что это?» Я тоже заозирался. Увидел и с нервным смехом объяснил: «Не бойся, это ворона. Вон сидит, на дереве, видишь?» Дилька присмотрелась, отпустила мою руку и авторитетно поправила: «Это сорока». «Да хоть воровка. Пугать-то так зачем? Прям хоть на будильник ставь», – пробормотал я и полез за телефоном, потому что давно уже не проверял сигнал. Тут еще какая тонкость. Если связи по-прежнему нет, надо было трубку выключить поскорее, чтобы батарейка понапрасну не расходовалась. Мобила, когда волну ищет, вообще быстро разряжается. Моя за ночь почти разрядилась, а сигнала не дождалась. Я уже без особой надежды сказал Дильке «пошли» и зашагал к последнему дому, на ходу собираясь вырубить телефон. И остановился. На экране замигал значок антенны. Дилька что-то сказала, но я уже отжал номер ДВАТ и теперь напряженно слушал, что там в трубке происходит. Происходила гулкая тишина, и хоп, прошел гудок. Тихий и прерывистый, как ножом порубленный. Но прошел ведь. Затем второй. На третьем трубку сняли. Дилька что-то сказала громче, я отмахнулся, отвернулся и заорал: «ДВАТ, ИСМЭ! ИСМЭ, здорово! Слышишь меня? Мы в порядке. Просто немного не доехали, не беспокойся. На следующую электричку сядем, встречай нас через полтора часа. Слышишь? Встречай нас, говорю». «Встречу, встречу», – отчетливо сказал ДВАТ, вроде давя смех. И чуть тише, но тоже вполне ясно донеслось: «Пусть быстро домой». «Мама?» – обалдело спросил я, и тут же Дилька взвизгнула, а мне будто дубиной по заднице врезали. Так что я подлетел и рухнул на землю. Дилька визжала, не переставая. Я настолько обалдел, что, сев в блестящей глине, первым делом убедился, что удержал и не расколотил телефон, и даже поднес его к уху, чтобы понять, действительно ли это мама рядом с ДВАТ. Но тут боль от удара достигла нужных нервов, и я охнул. и поднял голову, и увидел, что свинья отодвигается для разбега. Это была огромная свинья, стоящему-то выше пояса, а сейчас вдвое выше меня. Не розовая, как на картинках, а очевидно черная даже под густым слоем грязи. Только влажный пятак был розовым и здоровым, с компакт-диск размером. То-то она меня так легко с ног снесла. А теперь добить собиралась. Или сожрать. Да ладно, свинья не съест. Дилька, вопившая из-под запотевших очков с середины улицы, замолчала, чтобы со стоном вобрать побольше воздуха. И я очнулся. Свинья бежала не со скоростью ветра, но все равно пугающе быстро. Брызги из-под копыт вылетали, как мелкий колючий салют. А земля подо мной тряслась. Может, и не сожрет, но затопчет. В ней 300 кг минимум. Эта мысль меня дернула назад и в сторону. Рука, на которую я опирался, скользнула, и я чуть не грянул затылком в грязь и под копыта. Удержался, оттолкнулся и не перекатился, конечно, но скакнул на пятках и копчике вправо косым кузнечиком. Дилька завизжала. Свинья вонючим паровозом пролетела мимо, больно зацепив левую ногу. Меня развернуло, но не убило. И с треском впечаталась мордой и плечом в забор. Забор зашатался. «Что же меня второй день все раздавить-то хотят?» – подумал я отчаянно, наблюдая, как свинья, словно бульдозер, сдает назад и снова разворачивается. Каблуки нашли прочное место, я уперся, вскочил и заорал, перекрикивая сестру. «Бежим! Туда!» И махнул рукой в сторону дальнего барака. Дилька услышала. Во всяком случае побежала, оскальзываясь, но не падая, и не переставая орать, теперь прерывисто, с поправкой на шаг. Бежать к дальнему бараку я не хотел. Свинья, похоже, оттуда и выскочила. А вдруг у них там гнездо? От выводка, или как там толпа свиней называется, не уйдешь. Видел я в кино, как вот такие специально натасканные туши за минуту человека обгладывали. От одной бы уйти. Интересно, эту тоже специально натаскивали? Или голод научил на людей бросаться? Думал я, стараясь держаться между Дилькой и свиньей, чтобы отвлечь зверюгу на себя. Ну или отпинаться попробовать. Отпинаешься тут. Ногу откусит, вон зубы какие. Но еще раз я увернулся. Туша снова пролетела мимо, теперь в паре корпусов. И я приободрился. Выкрутимся. Дилька уже до воротец, ведущих во двор барака, добежала. Сейчас затворимся и хрюка хоть до астмы. Дилька дернула ворота и крикнула. «Наиль, тут закрыто!» «Сильнее дергай!» – рявкнул я, отступая от изготовившейся свиньи по кругу и косясь себе за левую ногу, чтобы не споткнуться. «Тут замок!» Я замер и всмотрелся. На серой пластине, перечеркивающей решетку узких ворот, болтался здоровенный черный замок. Не ржавый, новенький такой. А из дальнего барака неторопливой рысцой выступили еще две свиньи. Каждая с полторы этой, готовой к очередной атаке.